Пасха, 1475 год. В канун праздника Пасхи в 1475 году в Тренто прибыл известный францисканский проповедник Бернандино да Фельтре. Годы жизни 1439-1494. Христианские проповедники того времени переплетали религиозные темы с социальными, особенно осуждая проценты, которые взимают еврейские ростовщики. Экономика ренессансской Италии не могла существовать без суд, поэтому были предприняты попытки создать фонды милосердия, известные как «Монти ди Пьета», которые предоставляли бы христианам деньги под небольшой процент и сделали бы суды у евреев излишними. Проповеди Бернандино да Фельтре разожгли страсти в Тренто. Он резко осуждал евреев и ростовщичество, предрекая, что в ближайшем будущем еврейские преступления выплывут наружу. В пасхальное воскресенье, спустившись в подвальное помещение за водой, повар Самуэля Зеликман обнаружил в воде тело маленького ребенка. Он рассказал об этом жене Самуэля Брюнлайн, и они поспешили сообщить мужчинам, которые в это время были в синагоге. Все сразу поняли, что это тело Симона, который пропал несколько дней назад. По городу уже ходили слухи, обвиняющие евреев в его убийстве. Евреи решили, что ребенка убил некий христианин, который бросил тело в канал, чтобы вода принесла его в дом Самуэля. После совещания трое мужчин пошли к подеста, рассказав ему о произошедшем, и разошлись по домам. Некоторые гости хотели тут же бежать из города, но Самуэль считал, что это будет истолковано как признание своей вины. Таким образом, все остались на месте. Они вытащили тело, и Тобиас, врач, осмотрел его. Он пришел к выводу, что ребенок утонул, а раны на его теле, в том числе и на половом органе, что будет подчеркиваться в иконографической литературе о Симоне, были причинены тем, что течение протащило тело по каналу среди колючек. Можно предположить, что во всех еврейских домах царила тревога. Спустя некоторое время появились представители власти. Тело было перенесено в местную больницу, а евреи Самуэль и его сын Исраэль, Тобиас, Энгель, Ицхак, сын Моисея из Бамберга, Йоав и повар Зеликман были задержаны для следствия. Подеста был убежден, что они виновны в убийстве, так как раны на теле кровоточили в их присутствии. Евреи были убеждены, что за этим делом стоит швейцарец. Когда Анна, невестка Самуэля, рожала сына, она прибегла к помощи повитухи Доротеи, жены некого Ланесуса, известного под прозвищем Швейцарец. Самуэль и Швейцарец тогда поспорили о положенной Доротее плате, и дело дошло до суда. Хотя Самуэль заплатил больше, чем был должен, Швейцарец затаил на него злобу и поклялся отомстить ему. Доротея работала и в доме у Энгеля, и это тоже кончилось ссорой. На следующий день, в понедельник, подеста вынес обвинительное заключение против евреев. Два врача, обследовавшие тело, пришли к выводу, что ребенок умер в пятницу и затем был брошен в воду, а не утонул. Тогда подеста приказал арестовать всех остальных еврейских мужчин, а также Брюнлайн, жену Самуэля. Остальные женщины были посажены под домашний арест. Подеста тут же приступил к снятию показаний. Ночной сторож показал, что он слышал детский плач, исходящий в пятницу ночью из дома Самуэля. Некий выкрест, принявший христианство 7 годами ранее, пересказал рассказ, слышанный им от отца, что в 1440 году 55 евреев были сожжены на костре в Баварии по обвинению в убийстве христианского ребенка. Он также рассказал, что во время проведения седера его отец наливал кровь в чашу вина и, проливая кровь на стол, проклинал христианскую веру, а также, что кровь используется при приготовлении мацы. Немецкая женщина рассказала, что 14 лет назад, в Страстную пятницу, пропал и ее 3-летний ребенок, который после долгих поисков был обнаружен целым и невредимым в тайнике в доме Самуэля. Через 2 месяца после этого ребенок умер. Другая женщина показала, что в Страстную пятницу она слышала из дома Самуэля детский плач. Голос показался ей голосом Симона, сына Андреаса. Теперь уже ни у кого не оставалось сомнений, что евреи убили этого ребенка. Все, что оставалось сделать, это получить признание обвиняемых.